Глава 82. Я сидел со Страфой в кабинете Синдж, держа под рукой стопку носовых платков. Синдж за своим столом всеми силами притворялась, что ей неинтересно. «Держу пари. Вчера ты нашла большую кучу ничего». «Ты телепат. Я на самом деле провела время с дочерью и Кипом, а еще с Барреттом». Судя по ее голосу, для молодежи этот досок выдался не очень веселым. «Ты ведь не выпорола их?» «Нет. Я была нежной, насколько могла. Не успел прибыть Барретт, как я сказала Кивинс, что они с Кипом должны перестать быть постельными друзьями. У них теперь другие обязательства». «Я гадал, видишь ли ты это?» «Боюсь, это видит даже Кира. Не знаю, сумела ли я достучаться. Кивинс не хотела меня понимать, вероятно, потому что они с Кипом были так долго вдвоем против всего мира. И Кип, возможно, пока не имел с Кирой физических отношений». «Не говори. Он слишком ее уважает и не видит в этом несоответствия». «Это просто моя догадка. А еще есть ты и я». Кивинс швырнула этот факт мне в лицо. «Ой-ой». «А что сказал Барретт?» «Это было до того, как он пришел. Кивинс быстро угомонилась после его появления». Синдж писала, притворяясь глухой. «Я мог представить ее мысли о том, что наши личные жизни становятся еще более сложными, чем раньше. Мы сейчас не в том положении, чтобы настаивать, делай, как я говорю», — заметил я. «Это так. Но есть кое-что, что меняет дело». «Ты о складе?» «Он опустошен. Нет даже пыли и паутины. Люди и эльфы вокруг не желают о нем разговаривать. Крысюки желают. Дворцовая охрана вынесла из него все. Охранники оставались поблизости, чтобы разогнать спецов директора Шустера и судебных колдунов генерала Тупа. Крысюки говорят, существует план уничтожить постройку без промедления». «Это было бы незаконно», — пробормотал я. «Личная королевская охрана не может приказывать людям за стенами дворца. Будет нетрудно проследить, куда увезли так много вещей». У Страфы был на это ответ. Крысюки ее просветили. «Все упрятано под землю? В Кнодикл?» «Что?» «Кнодикл был королевским домом, отдельным от дворца. В последние столетия он в основном выполнял функции жилища королевских любовниц». «Нанятые крысюки разломали там все, превратив в груду дров, стеклянных осколков и хлама. Части человеческих тел отправлены в крематорий, остальное унесли в Кнодикл». «Понятно», — сказал я. «Все кроме смысла». «Это не имеет никакого смысла. Ты не создаешь свидетелей, уничтожая улики». «Нет, если можешь избавиться от свидетелей. Итак, произошло что-то еще?» «Может, дело в очищении?» Страфа встала, подошла ближе и посмотрела на мои колени, так, словно подумывала устроиться там с комфортом. «Только не здесь, пожалуйста», — сказала Синдж, не поднимая глаз. «Генерал Туп считает, что мы столкнулись с заговором против короны». Я выжидал. Страфа отринула свой план угнездиться на моих коленях и присоединилась к ожиданию. «Ну? Может, его целью было уничтожение материальных ценностей?» Страфа и я подались к Синдж. «Чьей целью?» «Боги, да подумайте! Руперта! Предположим, существует заговор против членов королевской семьи, но хорошо скрытый заговор. Часть заговора — скроенные из лоскутков люди. Может, им полагается посеять панику и выставить некомпетентными тех, кто отвечает за порядок. Но Руперту не обязательно знать, кто плохие парни, чтобы поломать их игрушки. Если хотят остаться в деле, они должны прикупить еще добра, и они рискуют быть обнаруженными, занимаясь закупками. И это будет стоить больших денег». Все это казалось странным, но было логично в том контексте, что корона обрушилась на склад и прибрала все подчистую. «Они не думают, что могут кому-то доверять», — сказала Страфа. «Допустим, ты, Синж, права». «И что?» — спросил я. «Просто размышляю. Для нас это ни на что не влияет». «Ты так считаешь?» «Да. По-моему, мы должны забыть обо всем этом и сосредоточиться на своих делах. Морли, я тебя чую. Входи!» Дотс вошел немало не обескураженный. «Виноградная гроздь — классический ресторан», — сказала Синдж. «Береги его и лелей. Позволь профессионалам танцевать с дьяволами и справиться со всем остальным». Странные слова, исходящие из уст крысодевушки. Морли с самым серьезным выражением лица ответил. «Ты права, Синдж. А еще у меня есть пальмы, чтобы было о чем беспокоиться. Это заведение начало приносить доход после того, как шайка винного гурмана переехала в другое место». Усики Синдж задергались. Она знала, что Морли пудрит ей мозги. «У меня есть благоприятная возможность открыть заведение рядом с двумя другими театрами», — продолжил Морли. «Одно из них будет подавать морепродукты». Я ему подыграл. «Ты говоришь о чем-то высшего пошиба, брат. Трудно сохранить эту продукцию свежей всю дорогу от реки». Морли посмотрел мимо меня. «Я собираюсь просить твою подругу войти в долю на правах партнера. Она сможет каждый день доставлять по воздуху свежих креветок и крабов, морских гребешков и окуней, кальмаров, осьминогов, каракатиц и прочую снеть». Страфа рассмеялась. «Предпринимательство приходит в королевство магии. Давайте сведем все к коммерческому и мирскому». «А что тут неправильного?» — спросил Морли. «Это было бы непрактично, мистер Дотс. Я не могу летать так далеко и не подниму тяжелые грузы». «Просто идея. Другая моя идея — заведение, где будет подаваться этническая еда». Это заинтересовало Синдж. «Вот это уже лучше. Куда больше людей могут позволить себе кусок свиного окорока или карри, или что-нибудь, на что они наткнулись однажды, когда им было 5 лет, а не выкладывать состояние, чтобы потом похвастаться, что ели кальмара». «И легче достать ингредиенты», — сказал Морли. «А что такое кальмар, между прочим?» «Слово за тобой, Гаррит», — заметил Дотс. Я объяснил, что такое кальмар. Гигантский и маленький. Одни из них меньше вашего мизинца, другие настолько большие, что могут сцепиться с китами. Думаю, киты обычно начинают первыми». «Крысюки не славятся разборчивостью в еде, Гаррит, но я должна быть чертовски голодна, чтобы слопать нечто подобное». «Если как следует промариновать и обжарить в масле, вкус не так уж плох». «Почему мы вообще говорим об этом?» — спросил Морли. «Ты сам начал. Собирался помочь Страфе разбогатеть, помнишь?» «Значит, я спятил. Мне нужно отсюда выйти. Пора что-то делать». «Я с тобой, босс. Вот как мы начнем. Ты побежишь через прихожую к кухне, повернешься и побежишь к передней двери, потом вернешься сюда. И без остановок. Я засеку время». «Не будете ли вы так любезны заткнуть уши, леди? Я собираюсь высказать мнение о Гаррите». Синдж захихикала. «Это значит, он знает, что рухнет прежде, чем закончит первый раунд». Морли не спорил. Он не смог бы с этим поспорить, чему был вовсе не рад. Впервые за целую вечность, что мы были друзьями, я находился в лучшей форме, чем он. «Вы закончили?» — спросила Синдж. «Могу я поработать до того, как внешний мир снова бесцеремонно сюда ворвется?» «Можешь», — ответил я. Меня больше интересовало, что занимало у нее столько времени и требовало столько бумаги и чернил. Синдж покачала головой, как будто отчаялась увидеть, как мы переживаем веселье нашего 10-го дня рождения, и принялась игнорировать само наше существование. «Валяй!» — проворчал я. «Так тому и быть». Я подумал, не испытать ли немного огненной воды, а может, сверхурочного пива? Но какой смысл, если придется пить одному, и если я снова доведу себя до тошноты? «Каковы шансы, что эти преступники о нас забыли?» — спросил Морли. «Тупой вопрос, брат. Откуда мне знать? Насколько я могу судить, они должны питать нулевой интерес ко мне и лишний существенный к тебе. Если только ты не сможешь вспомнить, почему те абсурдные люди вообще на тебя накинулись». «Гаррет, если бы я знал, ты и Белл услышали бы об этом уже давно». «Без сомнения, без сомнения». Кто-то постучал. Синдж вздохнула, положила перо и проворчала. «Начинается».